Глава третья. Страна гномов. «А можно мне два лабиринтика, два печенья в форме сердца?» Просьба мастера во время подачи десерта. Из дневника за июль 2001 года. Летом мы были у Северного моря. Мастер и многие ученики, Настя и я. Дул холодный северный ветер. Мастер принял нас у своей голландской ученицы Лиды, и мы пошли купаться. «Вперед», — сказал мастер, — «в холодную воду Северного моря». «Как-то некомфортно», — сказала одна из девушек. «Нечего пребывать в нищете комфорта. Пора переходить на действительную роскошь», — серьезно ответил он. Мы искупались и вылезли на холодный ночной берег под ледяной июльский ветер местного моря. «Дорогой мой, подойди ко мне», — сказал, вытираясь и одеваясь, мастер. Я подошел. «Ты слишком себе потакаешь», — жестко продолжал он. «Нельзя растрачивать небесный капитал, надо его умножать без передышки». «Но я ничего не делал», — смущенно пробормотал я. «Вот именно, не делал ничего», — сказал он, надевая свитер. «Не обижайся, пора уже что-то делать. До сих пор все были благосклонны к тебе. Твоя жена, обстоятельства, люди, ситуации, даже Баба-Яга. Но это может очень быстро измениться. Я предупреждал тебя. Не расслабляйся и, главное, не приписывай удачу самому себе». «Но я и не приписываю», — защищался я. «Вот и хорошо, мой дорогой друг». Мастер обнял меня за плечи. «Видишь ли, иногда это происходит само собой, помимо нашей нечуткой воли. В том-то вся и трудность. Впрочем, я тебе уже говорил об этом», — сказал он, посмотрел куда-то сквозь меня вглубь холодного моря. Я достал кристалл с Алтая, подаренный мне в Праге Мстиславом, и стал рассматривать сквозь него луну. «Вот, смотри почаще в кристалл», — посоветовал мастер, «чтобы реально оценивать себя и окружающий мир. Работай, работай над собой без устали, днем и ночью, наяву и в сновидениях, через разум и наблюдение, через память и полет астрального тела. Всегда и во всем. Пусть эта мысль будет самой важной твоей составляющей. И если тебя спросят, кто ты, то ты, держа ответ словами, и без слов даешь им понять. Я – это полет мысли, всегда и во всем, во сне и наяву. Я – это часть Абсолюта. Я – это и есть Абсолют». Я вдруг разрыдался и обнял его, как малыш обнимает отца. «Мой дорогой, не плачь», — сказал он, гладя меня по спине. «Все очень просто и очень сложно. Жизнь и смерть, добро и зло, тишина и звук. Не бойся. Это окружающий мир открывается тебе. Тот мир, о тайнах которого совсем еще недавно ты не имел никакого понятия». Все это длилось буквально пару минут. Люди вокруг словно бы и не заметили нашего глубочайшего общения, интимного разговора. Мне же казалось, что прошло несколько лет. О да, мастер давал понять своим примером, своим искренним вкладом, а он вкладывал во все сердце, что времени и вправду нет. А все, что есть, это мы, звездное небо, темное море, северный ветер, и все это здесь и сейчас. Кто-то подошел, смеясь, открывая бутылки с вином, укрывая девушек полотенцем. Кто-то за кем-то весело бежал по кромке моря. Вокруг была жизнь, радость, вечность. О, мастер! Он привносил в это прекрасное существование действительное чудо. Ничего, собственно, не делая, просто стоя посреди голого пляжа и улыбаясь всем и всему. Любимый, родной, настоящий. Как описать эти моменты? Слова не отражают всего происходящего, но спасибо слову за его вечную силу. Мы обнялись у моря, нас было несколько десятков. Мы пели и смеялись. Вдруг над нами поднялся тихий голос мастера. «Скоро выезжаем в Эльзас, в Лотарингию. Готовы?» «Да», — кричали мы, пели и танцевали. Незабываемый вечер под звездами Северного моря. Что можно было испытывать еще, кроме бесконечной благодарности за это чудо? Из дневника за август 2001 года. Итак, мы на пути в Эльзас, в Лотарингию, проезжаем границу Люксембурга и Франции. Я в напряжении, но никто ничего не замечает, кроме мастера. Мы в одной машине, сзади я и Настя, и еще кто-то, уже не помню. В какой-то момент мастер оглядывается. Он на переднем сиденье и внимательно смотрит мне в глаза. Я их опускаю. Мы оба знаем, почему. «Мой друг», — оборачивается мастер ко мне почти всем телом. «Как ты расстался тогда в Праге с Бабой-Ягой?» «Отлично». Я поднимаю глаза вверх и оживаю. «Я забыл у Якубовича кучу своих вещей. Он даже сначала что-то выкинул, по-моему, мои носки. Но потом он залез в мои вещи на виду у изумленных чехов и извлек их наружу, а затем сам выстирал». «А что за носки?» — смеется мастер. «Ваши, с таким интересным орнаментом. Мне Феникс дала. Я сказал Бабе-Яге, что это ваши, и она прониклась». «Да, интересно». Мастер подал водителю бутылку воды и посмотрел вперед. «Он прислал мне посылку, в которой значилось «Забытые тобой у меня вещи». А. Носки, постиранные, носи на здоровье. Б. Слон игрушечный, видимо, талисман, оставшийся в диване, с хоботом, симпатичный, общайся с ним. В. Древо скрипачей, подарок со стены, постигая неправильные пути, учись на ошибках других. Г. Книга моя Ринка, Голем. Правильно, что забыл. Книгу тянет в Прагу, а тебе желательно ее дочитать». «Ну вот, видишь?» Мастер совсем развеселился. «Какая замечательная Баба-Яга. Полюбил он тебя, видимо, всем сердцем, раз так бережно все собрал и прислал. Просто удивительно. Тебе, брат, весьма везет». Тут хмыкнула Настя. «Ему-то да. А я не дождалась его и не справилась со своим рандеву по поводу документов». «Дело в том, — вмешался я, — что ночью чехи сняли меня с автобуса, обвинив в фальшивости документов. И я до утра ждал вердикта, накачиваясь бехеровкой и смоля сигареты. К утру они меня отпустили, предложив дождаться вечернего автобуса, но я не мог больше у них находиться. Пошел автостопом до Парижа, распил бутылку чешского абсента, но было весело и оптимистично. В основном мне помогали словаки, добирался до Парижа 15 часов». «Правильно, что не искал легких путей», — сказал мастер. «Предпочел комфортному ожиданию ускоренное движение». «Это верно. Надо расти через собственную безнадежность, и нечего пребывать в нищете комфорта», — повторил он любимый мной афоризм. «Вперед и только вперед, мой друг». «Конечно. Только я пошла одна в полицию, пока он ехал, и не сумела продлить свои документы», — взмахнула руками Настя. «Страж проводил его, а затем и тебя». «Надо самой справляться с трудностями, Настюша», — ласково укорил мою жену мастер. «А ты все надеешься на мужчину, на отца, на мужа, на друга. Надеяться на нас прекрасно. Мужчина прав по существу, но не всегда», — весело заключил мастер, и машина взорвалась радостным смехом. «Ну и сама ты прекрасная и умная Фомина. Можешь решать ряд вопросов. Например, воспользоваться своей красотой в разумных пределах. Я не говорю об обольщении и манипуляции, а о разумном притворении в жизнь того, что, как говорится, дал Бог, чтобы свидетелем твоим было не только зеркало». Настя густо покраснела. Мастер как будто читал мысли, а она и вправду пару часов в день проводила перед зеркалом, рассматривая и очерчивая краской свое прекрасное лицо. «Все, что с вами происходит, обучает вас естественным и непосредственным образом», — сказал серьезно мастер, проверяя ремень на переднем сиденье авто. «И слава Богу, я не всегда с вами есть. Зато Господь наш Бог Иисус Христос, Он всегда внутри вас, и Он укажет и покажет, посоветует и расскажет, защитит и поймет. Только прислушайтесь внимательно к Его тихому голосу, и тогда вы сольетесь со Вселенной, и будете молоды, бодры и счастливы. Окружающий нас мир – только иллюзия, но и она превратится в реальность, если ваша душа прислушается к голосу Духа и примкнет к нему, не забывая тело, но мягко давая ему понять свой вечный решительный выбор. Будьте, мои дорогие, просто будьте, вот и все, что от вас по большому и малому счету требуется. Это так легко и так мало одновременно». Еще один парадокс, ребус, загадка. Как вечность, она проста и многосложна одновременно. «Я люблю вас», — вдруг сказала Настя. Она сказала это так глубоко и искренне, как говорила со мной лишь однажды. Но я был далек от ревности, я парил. Слова мастера словно вырастили во мне новые невидимые крылья. Я ощущал единство в этой машине, несущейся по ровным дорогам Европы в страну гномов и гоблинов, в Эльзас и Лотарингию. И я был счастлив тем, что мы были одно. Мастер, Настя, я, водитель и еще не помню кто. Одно. Бесконечность. Полет духа над материей. Чувствующая душа без времени. Навсегда. Аминь. Мы приехали на турбазу в Эльзасе, расположенную среди лесов и недоступную пешему ходу обывателя. В первый же день мастер отвел меня в сторону и, взяв меня за плечо, сказал: «Ты опустил глаза, ты знал, что я знаю, что спрятал ты в своих вещах». «Я взял психоделических воскурений и гавайских грибов», — честно признался я. «Мне это необходимо, поскольку я не всегда соответствую вашему уровню осознания и подбадриваю себя, чтобы соответствовать вам по возможности». «Это прекрасно, мой дорогой ученик», — сказал мастер. «Но ты понимаешь, что ты подвергал нашу команду огромному риску. Нас могли просто выкинуть из машины и к тому же отобрать автомобиль». «Да, я предполагал», — робко возразил я, — «но я надеялся, что обойдется». «Обошлось», — сказал мастер. «Я делаю для тебя величайшее исключение. Не знаю, кому бы я еще позволил вести все это с собой». «Простите меня покорно, но я все делаю, чтобы сохранить верность вам и вашим идеям». «Ты сохраняй верность не мне, а самому себе. Я никогда не смогу расти за тебя. Все зависит только от тебя. Хочешь, кури и принимай растения внутрь, если это хоть на каплю поможет тебе приблизиться к духу, к вечности, к абсолюту». «Я буду стараться», — пламенно заверил я его, искренне веря в свой порыв. «Старайся», — сказал мастер, похлопав меня по спине, и удалился к группе ожидающих его учеников. Из дневника за август 2001 года. «Когда человеку нужна помощь, нужно помочь ему развить в себе самое лучшее». Из кинофильма «Бесстрашный». Семинар проходит как отдельно взятая реальность. Колдунов нашел подход к Насте и проводит с ней все свободное время. Он просит ее рисовать алхимические гравюры для своих лекций. Настя как во сне, она меня не слышит и ходит как робот за Сержем. Сержу все это не впервой. Он умеет манипулировать психикой молодых женщин, делает это с удовольствием и страстно. Возможно, все это сильнее его контроля, но он просто не прав. Это я знаю, в этом уверен, но от этого мне никак не легче. Я становлюсь все мрачнее. На третий день утром я встретился с мастером в умывальнике. Все это напоминает мне пионерский лагерь 20-летней давности. Мастер в шортах, в сандалиях, в бодрящей его рубашке серого цвета с короткими рукавами. Мы умываемся с упоением холодной водой. Мастер игриво смотрит мне в глаза и шутливо брызгает на меня водой. «Объясните, прошу я, что происходит? Почему Колдунов пленил мою жену? Настя меня не слышит и ходит за ним буквально как карлик нос по кухне у приютившей его старухи». «Самому мне кажется, что здесь одновременно пионерский лагерь, Гитлер-Югенд и вообще черт знает что. Мне это нравится и не нравится одновременно. Милый мастер, моя крыша едет как в песне Агаты Кристи. Куда ты летишь, крыша моя, в какие дали, в какие моря?» «Это третий день семинара, мой ученик», — говорит мастер. «Если тебе тяжело, то покури свою смесь. Колдунов неисправим, и я не имею на него влияния, так что вырвать из его когтей твою жену будет весьма и весьма трудно. Если удастся помочь, я это сделаю. А ты держись, братушка, то ли еще будет». Оставив меня в положении вянущего, ожидающего дождя сада, мастер исчез в легкой дымке наступающего дня, что пробивается через чуть приоткрытую дверь в общественный умывальник. Я нахожу красавицу Елену, живущую в комнате рядом с мастером. Мы идем курить смесь. Становится хорошо. Мы садимся на поваленное дерево на холме. Полтора года назад во Франции бушевал ураган, и здесь целый лес из поваленных деревьев. Мы улетаем куда-то далеко-далеко. У Елены тонкие черты лица, гладкие черные волосы. Она худощавая и высокая, в элегантном длинном платье. По знаку зодиака она тождественна мастеру, моей матери и моему лучшему другу Владимиру. Я смотрю на нее и думаю лишь о том, что она прекрасна. Я сижу на поваленном дереве с Еленой прекрасной, чудесно, незабываемо, таинственно. День начинает клониться к закату. а мы сидим словно в безвремени. И впервые с начала семинара я абсолютно и без сомнения счастлив. Из дневника за август 2001 года. Все, что мне нужно сейчас, это лишь правильный курс. Михей Джуманджи, слова из песни. На семинаре присутствует некто из прибалтийских земель по прозвищу Горыныч. Для полного сходства с персонажем из русских народных сказок ему не хватает только трех голов. Правда, когда он накачал меня мерзким по вкусу и послевкусие дешевым ромом, мне стало казаться, что у него все-таки их целых три. Горыныч вытащил меня в сложнейший лабиринт из камней, созданный в лесу с одобрения мастера, и стал учить жизни. Отвратительное пойло он вначале заставлял меня пить. Затем мне удалось пару раз пролить его незаметно на землю, я беззастенчиво разыграл из себя пьяного и уже ничего не понимающего идиота. И когда вдали замаячила фигура Насти, понял, что избавление близко. Бросившись к ней, и бормоча несвязная «жена пришла, надо поговорить мне с ней», бросил обескураженного Горыныча и, схватив Настю под руку, стал шептать ей в самое ухо: «Настюша, уведи меня отсюда быстрее». Надо сказать, что в этот момент мы были примерно в одном состоянии. Настя часами общалась с Колдуновым, ну а мне с Горынычем хватило и пары часиков, чтобы быть в состоянии абсолютной невразумленности. Стало темнеть, и мы с Настей решили вернуться в лагерь. Впереди мелькнула фигура Влада Планетина в окружении нескольких девушек. «Влад, мы на правильном пути!» — крикнул я ему. Планетин приветливо помахал рукой и посветил вперед карманным фонариком. «Идите за мной!» — ответил он. «Лагерь близко!» Мы с Настей расслабились и не стали убыстрять шагов. Совсем стемнело, но нам уже слышались знакомые голоса и приветливый треск большого костра. «Владик, посвети нам!» – попросила громко Настюша, и в ответ впереди забегали огоньки. Тут мы ускорили шаг, а огоньки плясали на недалеком от нас расстоянии, немного впереди. Внезапно они полностью исчезли, и вокруг воцарилась мертвенная и пугающая тишина. «Ой, где мы?» – успела пролепетать Настя, сильно прижавшись ко мне. «Не знаю», – больше подумал, чем сказал я, и тут же почувствовал что-то липкое и холодное, доходящее мне уже до пояса. «О боже!» – закричал я. «Огня! Сейчас! Сейчас! Слава богу, ты куришь, дорогой!» Настя крепко держалась за меня. Я выхватил зажигалку и увидел, что мы провалились в болото почти по пояс. К счастью, это была еще не трясина, которая засасывает человека безжалостно и сразу. «Настюша, назад!» Я рванул ее за руку, прыгнув спиной назад так, как спортсмены берут высоту, и оказался вместе с ней на холодной лесной тропинке. Однако ни боль падения, ни холод ночной земли не могли отменить радость нашего спасения из болотной хляби. «Спасены!» – тихо прошептала Настя, держа мою руку. Мастер предупреждал, что эти сказочные места полны гномов, сильфов, ундин и саламандр. Одним словом, Эльзас и Лотарингия. «Мы с тобой молодцы», — среагировали, — ответил я ей. «Молодцы, но надо быть бдительней». С этими словами она прижалась ко мне всем телом. «Крайне», — согласился я, гладя ее длинные густые волосы.